Глава 22. Месть Рубе. Бушующая непогода ожидала вернувшихся из эстуфа охотников, вслед за которыми вскоре появился на площади Исиган. Он и раньше решил поспешить с отъездом, а изменившаяся погода заставляла торопиться и выбраться из города, возможно, скорее. Черные грозовые тучи, нависшие над горами еще ночью, когда охотники располагались вокруг города, мчались теперь с бешеной быстротой над всей долиной, закрыв своей темной громадой даже самые низкие горы. Между вершинами то и дело сверкали молнии, и через короткие промежутки времени слышались оглушительные раскаты грома. «Приведите мулов!» — крикнул торопливо Сиген, и, схватив свой широкий плащ, накинул его на плечи дочери, тщательно закутывая ее, чтобы защитить от грозившего разразиться каждую минуту ливня. Был дан сигнал, и вскоре мулы были проведены рядами через равнину под присмотром погонщика. «Разыщите и отберите все сушеное мясо, какое найдете в городе, и нагрузите его как можно живее». Перед большей частью домов и по стенам их были развешаны запасы мяса, а также сушеных плодов, овощей и кожаных мешков, наполненных орехами пиний. Мясо вскоре поснимали, и кое-кто из охотников помогал погонщикам поскорее нагрузить его на мулов. «Теперь, Рубе, — обратился к старику Сиген, — отберите по вашему усмотрению пленных, которых мы увезем с собой, только не больше 20 человек, иначе у нас не хватит запасов для их прокормления. Выбирайте таких, которые представляют наибольшую ценность с точки зрения скорого и выгодного обмена». Вслед за тем Сиген отправился к обозу, ведя за руку свою дочь, чтобы усадить ее на одного из мулов. Рубе тотчас же удалился для исполнения данного ему поручения и вскоре вернулся, выбрав из толпы и беспрепятственно уведя за собой кучку пленных. Она состояла большей частью из девочек и мальчиков, по лицам и одежде которых можно было заключить, что они принадлежат к высшей знати, как дети предводителей и знаменитых воинов. Пленные были быстро размещены на мулах и увязаны, и все уже было готово к отъезду, как вдруг острый и опытный глаз Эль-Соля заметил что-то вдали на горизонте. С громким криком, подняв в этом направлении ружье, Эль-Соль в тот же миг привлек к подозрительной точке внимания остальных. Это был не приятель. Это были их преследователи. Вдали, на западном крае горизонта, охотники могли различить сотни приближающихся по равнине темных фигур. Они были еще на огромном расстоянии, но опытный глаз горцев мог различить их с первого взгляда. То были всадники. То были индейцы, наваха. Они скакали полным галопом и, рассыпавшись по зеленой равнине, словно свора охотничьих собак, должны были в самом непродолжительном времени накинуться на охотников. «На коней!» — крикнул неустрашимый Сиген. «Погонщики, вперед! Смелее, ребята, смелее!» Вмиг очутились охотники в седлах, а босс с пленными и запасом провизии погнали по направлению к лесу. Они намерены были отправиться через восточное ущелье, потому что возвращение по тому же пути, которым они прибыли, было отрезано. Рубе была знакома эта новая дорога. Так как копья дикарей представляли серьезную опасность только среди открытой равнины, то охотники могли бы успешно отразить их нападение и укрываясь за строениями города, но эта защита могла бы продлиться только до возвращения главного отряда. Когда все племя будет в сборе, всем до одного неминуемо придется погибнуть. Они это отлично знали. И, следовательно, о том, чтобы оставаться здесь, нельзя было и думать. Сиген встал во главе отряда, ведя рядом с собой мула, на котором была устроена его дочь. Все охотники и обоз следовали за ним по прерии без сохранения какого-либо определенного порядка. Галлер был одним из последних покинувших город. Отъехав какие-нибудь 100 шагов от городских стен, он вдруг услышал за собой страшный пронзительный крик. Остановив тотчас лошадь, он обернулся в седле и озабоченно начал прислушиваться. Неистовый крик повторился, и Галлер мог точно отдать себе отчет, откуда неслись крики. На самой верхней крыше храма виднелись две борющиеся фигуры. Галлер узнал их с первого взгляда и сразу понял, что борьба там идет не на жизнь, а на смерть. По развивающейся белой одежде он узнал в одной из фигур старого шарлатана-жреца, а по грязно-серым лохмотьям одежды, по голым лодыжкам и плотно надвинутой на голову шапки, можно было сразу узнать другого. Это был Рубе, безухий зверолов. Борьба длилась недолго. Начало ее Галлер не видел, но сделался вскоре свидетелем ее конца. Едва он успел уяснить себе, кто были борющиеся, как увидел, что Рубе подтащил своего противника к самым перилам, перегнул его своими длинными мускулистыми руками через край и взмахнул длинным ножом. Перед глазами Галлера блеснуло на миг лезвие, красный кровавый поток заструился по белой одежде индейца, руки его опустились, тело повисло, склонившись через перила, на мгновение метнулось в воздухе и с глухим стуком свалилось на нижнюю террасу. Еще раз в ушах Галлера прозвучал тот же дикий исступленный крик, и Рубе исчез с крыши. Содрогнувшись, потянул Галлер поводья и поехал дальше. Он знал от Сегена, что эта кровавая расправа была уплатой по старому счету, осуществлением страшной клятвы, мщением, жестоким, но понятным.